Глава 45. Долги. Повествование от лица Кости. Замираю на середине лестницы, оглядывая зал своего бара. Мне должно быть стыдно, что я сделал его своим, так как сделал. Отнюдь. Арс не озаботился включить меня официально в список владельцев, когда я отдал ему все свои бабки на этот бизнес. Да, его сумма была в 3 раза больше моей, но и надо было делить по долям. Да, он всегда отдавал мне процент прибыли, пропорциональный нашему первоначальному вкладу, но я не мог быть уверен, что это продлится вечно. И застраховал себя. А дальше? Дальше на войне, как на войне. Он бы тоже не стал церемониться, воюя за женщину, в которую влюблен. В конце концов, я оставил его на приличной должности с хорошей зарплатой, позволяющей платить кредит. Жанна о чем-то говорит с Арсом и Мигелем. Я не слышу, музыка играет. Заметив меня, чуть сбивается с речи. Плечи Арсенина напрягаются. «Ольга!» — подзываю своего администратора. «А что там за тусовка?» «Не первый раз я вижу эту троицу». «С каких пор Арс вдруг стал благотворить Жанне?» «Да давно уже. Я ее как-то оштрафовала, так он штраф этот отменил». «Хм...» Присаживаясь за вип-столик, Жанна берет поднос и подходит. «Доброго дня, Константин Валерьевич». «А что-то ты образ сменила?» — оглядываю ее. С волос исчез рыжий оттенок, и цветная прядь сменилась на классический шоколадный. Стрижка стала короче и ровнее, юбка длиннее, каблук ниже. Декольте сменилось на неглубокий вырез. Бижутерия исчезла вместе с ярким макияжем. Привычной жвачки нет во рту. Вполне себе. Только вот ухмылка все такая же блядски вызывающая. «А это я работу сменить планирую? С официантки на администратора. Курсы прохожу». «Пока ты долг не отдашь мне, не вздумай куда-нибудь слинять», предупреждаю я. «Пока я вам все свои долги не отдам», — улыбается она провокационно, — «ни за что отсюда не уйду». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что уже почти накопила нужную сумму», — как ни в чем не бывало улыбается она. «Ты, смотрю, сдружилась с Арсом. Спишь с ним?» «Нет. Мне теперь другой дяденька нравится. Егор Дмитриевич у нас хоть и няшный, он паинька. А я плохих мальчиков люблю», — стреляет она взглядом в Мигеля. «Даже так?» «Так что вам принести? У нас сегодня в меню новый безалкогольный коктейль и прекрасная свежая семга-гриль. А я хочу алкогольный». «Надо немного расслабиться перед предстоящим вечером. Он будет непростой». «Так это же прекрасно. Какой?» Хмуро смотрю на Жанну. Ее реплики почему-то напрягают. «Молчу-молчу», — хлопает ресницами. «Внимаю». Показательно внимательно смотрит на меня, зависнув с ручкой над блокнотиком. «Бренди, семгу свою давай». «Это ваша семга?» «Жанна». Распахивая глаза, делает движение, словно застегивает рот на замок. Совсем страх потеряла. Отдаст деньги, пойдет нахер отсюда. Добавляю к заказу еще пару пунктов и мысленно рисую в голове логику сегодняшнего разговора с Диной. Голову прилично кружит, как от хорошей дозы. Пьяным себя не чувствую, но бодряк какой-то нереальный. Интересная Бренди. Может, спецэффект от таблеток, которые выпил от давления? Их вообще-то нельзя мешать со спиртным. Забыл. Концентрируясь на дороге, еду к Дининому дому. Настроение отличное. Ловлю свое отражение в зеркале, губы улыбаются. Резко торможу, цепляя зеркалом об чужую тачку. Да и хер с ним. Обычно я достаточно аккуратен и дотошен в таких моментах. Но именно сейчас вообще плевать. Я наконец-то нашел способ подтянуть Дину, и мне он нравится. Набираю ее. «Дина, привет!» «Костя?» «Спустись. Я подъехал. Разговор есть». «Нет у меня, Костя, с тобой никаких разговоров». «Есть, Дин. Или ты думаешь, я Арса на работе оставил от большой любви к нему? Если мы с тобой сейчас не договоримся, то пусть решает свои проблемы сам. Без меня». «Костя, ты готов забрать квартиру Елены Валентиновны? Вы же общаетесь». «При чем тут я? Это банк заберет». «Какой же ты мудак? Почему никто из нас троих тебя не разглядел?» «Наверное, потому что вы трое на меня никогда не смотрели. Вы были заняты друг другом». «Наверное». «Спускайся». Она выходит минут через 20. В домашнем сарафане, на плечи накинута кофточка. Я не хочу говорить с ней так грубо и цинично, но сейчас нужно именно так. Если я расклеюсь, она сожрет меня и не подавится. Открываю ей дверцу изнутри. Да, раньше выскакивал, делая это совсем по-другому, но теперь настали другие времена. Садится. «Чего тебе надо?» Смотрит лобовое. «Мне надо, чтобы одна талантливая певица со мной немного посотрудничала». Молчит. Я вижу, как бьется венка на ее шее. Губы дрожат. То ли от ярости, то ли от эмоций. Взгляд поймать не получается. Она со мной немного посотрудничает, а Арс останется на своем месте. Чего тебе надо? Я бы хотел, чтобы иногда ты пела для моих VIP-клиентов. Не часто, раза три в месяц. Под хорошие гонорары. Я сам буду тебя привозить и увозить. И сегодня я пообещал, что ты поработаешь. Поворачивается. Костя. Ее взгляд изумляюще задумчивый. Ты сломал мою жизнь почему? Потому что очень любишь или потому что решил брать то, что хочешь любым путем? Еще вчера бы я бы убеждал ее, что люблю. Но сегодня мне хочется сказать правду, и я говорю откровенно. Я люблю тебя. И то, что мне необходимо, я буду брать любой кровью. Даже своей? Прищуривается Дина. Своей в последнюю очередь. То есть моей это в первую? Твоей в последнюю? Вздыхает. Это не любовь, Костя. Ты не умеешь любить. Если бы ты позволила мне... Никогда! Гордо вздергивает подбородок. Посмотрим. Предложение остается в силе. Ты несколько раз в месяц работаешь со мной, и Арс остается управляющим. Ты отказываешься сейчас, и завтра Арс остается на улице вместе с Еленой Валентиновной. Когда? Цедит она с ненавистью. Сегодня. Кто эти люди? Нормальные люди. Я буду все время с тобой. Тебе ничего не грозит. Споешь на празднике и все. А сколько? У тебя есть полчаса, чтобы собраться. Я жду. Открывает дверцу. Идин. Оборачивается. Естественно, это должно остаться сугубо между нами. Иначе наш договор отменяется. Молча, но с чувством хлопает дверью. Ну вот и договорились.